Глава 25. Среди усопших. Около гостиницы стоял автобус с открытыми дверями. Ветераны поочередно поднимались по ступенькам, а Инга Хаимовна суетилась рядом, помогая пожилым людям и рассаживая их по местам. «Тамара Николаевна, вам лучше у окна». «Семен Петрович, во втором ряду место свободное», — командовала она. Несколько школьников из числа юных следопытов тоже садились в автобус. Их взяли в качестве помощников экскурсовода. Инга Хаимовна заметила идущих мимо Илью и Валентину. «А вы куда?» — задорно крикнула она Илье. «Давайте с нами на экскурсию. Или вы тоже боитесь кладбища?» Илья переглянулся с Валентиной. «А куда едете?» «На Лычаковское кладбище. Это же уникальный музей под открытым небом. Поторопитесь, осталось 3 места». Валентина кивнула. «Поезжай. Может, что-то полезное узнаешь». Илья поднялся в автобус и сел на свободное место в середине салона. Лычаковское кладбище встретило их тишиной и величественной красотой. Старинные надгробия, семейные склепы с коваными решетками, мраморные ангелы и кресты создавали неповторимую атмосферу. Высокие деревья шумели голыми ветвями на ветру, а между могилами вились узкие дорожки, усыпанные опавшими листьями. «Здесь покоится множество известных людей», — рассказывала Инга Хаимовна группе. — Писатели, художники, общественные деятели. Илья шел в хвосте группы, внимательно наблюдая за ветеранами. Большинство слушали экскурсовода, но некоторые явно были погружены в свои мысли. Когда группа остановилась у красивого склепа, Илья заметил, что Сергей Скворцов и Оксана Мельник незаметно отстали и направились в сторону другой аллеи. Оперативник осторожно последовал за ними. Заплутав среди гробниц и семейных склепов, он вскоре услышал знакомые голоса. Скворцов и Оксана стояли за высоким мавзолеем и о чем-то спорили. Илья спрятался за соседним памятником и стал слушать. «Ты понимаешь, что творишь?» — сердито говорил Скворцов. «Я не могу рассказать следаку про Чернова». «Почему?» — возмущалась Оксана. «Ты же сам видел, как он выходил из номера Анны». «Повторяю для тех, кто не понял с первого раза. Потому что тогда придется объяснять жене, что я делал в твоем номере. А это значит рассказать про наши отношения. И что в этом страшного? Оксана, моя жена, областной судья. Она зарабатывает в 5 раз больше, чем я. Я живу в ее квартире, езжу в ее машине и отдыхаю на ее даче. Если она узнает про наши отношения, я потеряю все. Надо мной и так дамоклов меч висит. Следователь все допытывается, где я был и что делал в момент убийства. Не хватало мне еще стать подозреваемым». Илья осторожно выглянул из-за памятника. Скворцов нервно ходил между могилами, размахивая руками. Оксана стояла, скрестив руки на груди. «Не беспокойся о себе», — сказала она глухим голосом, с едва заметными нотками пренебрежения. «Следователь подозревает Чернова, а не тебя». «С чего ты взяла?» «Я ему сказала, где ты его видел». Скворцов остановился, как вкопанный. «Что? Ты что наделала?» «А что такого? Сказала правду». «Какую правду?» Приходил в ярость Скворцов. «Ты выставила меня лжецом. Я же говорил, что спал у себя». Оксана холодно посмотрела на него. «Знаешь, если ты так старательно бережешь свою репутацию перед женой, то, наверное, не планируешь ничего менять в своей жизни. Не собираешься от нее уходить». «При чем тут это?» «А при том, что если бы ты был решительно настроен создать со мной семью, то не испугался бы, что жена узнает о наших отношениях. Сейчас как раз прекрасный случай открыть ей всю правду». Скворцов саркастически рассмеялся. «Ну да, правильно. Ты еще позвони ей и расскажи про то, что мы спим вместе. Это точно ускорит создание нашей семьи». «А что, хорошая идея?» — провокационно ответила Оксана. «Ты играешь в опасные игры», — угрожающе сказал Скворцов, подступив к ней ближе. В этот момент послышались голоса. Группа ветеранов приближалась к их аллее. Скворцов и Оксана быстро разошлись в разные стороны, делая вид, что рассматривают надгробие. А Илья остался стоять за памятником, размышляя над услышанным. Получалось, что единственный свидетель, видевший, как Чернов выходит из номера убитой, категорически отказывался давать показания. А это означало, что единственная улика против Чернова становилась недостоверной.